Александр Круглов. Испытай сам. «Мамочка, подари мне птичку», — сказал Митя. «Какую птичку?» «Такую же, как у Наташи». «Зачем тебе?» «Она будет петь. У Наташи птичка поет». «Но у нас в саду поют птички. Слышал вчера, как хорошо пел соловей?» «Слышал. Но это, мамочка, не то. Те не мои птички, а это будет моя». «На воле птички веселее поют, в клетке им скучно». «А я хочу свою птичку, мамочка», — упрямо говорил Митя. «Грешно, друг мой, попусту мучить. Я не буду мучить. Я буду ее любить, кормить, приносить ей чистой водички, сахару. Воля ей, дружок, всего дороже. На воле ей и без сахару весело. Держать в неволе значит мучить. Какая же это любовь, если мы запираем птичку в неволю?» «Но у Наташи есть, и у других есть. Мало ли кто поступает дурно. Отчего же у нас есть лошадь? Она тоже хочет жить на воле. Она и гуляет в поле. И лошадь нужна для дела, а не для забавы». Митя помолчал и произнес: «А я хочу птичку. Купи мне птичку, мама». «Хорошо, — сказала мать, — я куплю тебе птичку. А теперь иди в свою комнату, и пусть няня умоет тебя и причешет. Ты совсем заморашкой выглядишь». Митя был доволен, что мама обещала купить ему птичку, и весело побежал в детскую. На следующий день мама действительно купила Мите птичку. «Мамочка, мы едем кататься в поле, да?» — воскликнул Митя, вбегая в столовую. «Кто это мы?» «Ты, я и Катя», — мне сказала няня. «Мы с Катей едем, но ты нет». «Почему же, мамочка? Я ни в чем не провинился?» — промолвил мальчик, едва сдерживая слезы. «Ни в чем, но я не хочу тебя брать». «Что же я буду делать один в комнате?» «Я дам тебе орехов и пряников». «Но я не хочу орехов!» «Что мне в орехах? В поле веселее. Катя поедет, а я сиди дома». — Ну так что же, разве в комнате скучно? — спросила мать, с улыбкой глядя на мальчика. — Конечно, скучно. — Нет, я поеду. — Не поедешь, — решительно сказала мать. — За что же, мамочка? Что я сделал? — Ничего не сделал. Да ведь и Чижик тебе ничего не сделал, а ты его посадил в клетку. Ты говоришь, что даешь ему сахару, и этого довольно, и ему весело в клетке. Я даю тебе орехов и пряников. Чего же еще тебе? Но Катя, Катя! Уже плача произнес Митя. Что, Катя? Она поедет, будет бегать в поле? Будет. Тебе завидно? Конечно, завидно. А что я тебе вчера говорила, помнишь? Как на оконную раму села птичка, и твой Чижик заметался в клетке, когда ее увидел. А потом, когда она улетела, и он зачирикал, что я сказала тебе? Митя молчал. Забыл? Что же ты молчишь? Говори, что я сказала. Ты сказала... У Мити бежали слезы, и он произносил слова сквозь всхлипывание. — Ты сказала, что ему завидно, и что он плачет по воле. — Ну вот. — А ты что ответил? Митя молчал. — Не сказал ты, это ничего не значит. — Привыкнет. — Сказал? — Сказал, — ответил мальчик и разрыдался. Теперь ты сам испытай, легко ли привыкать, весело ли сидеть в неволе, если есть и лакомство. Мать встала. — Мамочка! Мамочка! — Что? — Возьми! Возьми, милая мама! — Нет, не возьму и не проси. Почему мне надо жалеть тебя, если ты не жалеешь птички? Тот чижик! Что ж из этого? И чижик — божие творение. И не для того он создан, чтобы его люди запирали в клетку ради своего удовольствия. Птички радуют нас пением, но надо служить их на воле. Помнишь, как весело пел жаворонок, носясь в воздухе? Вот и слушай. Как не умолял Митя, мама не взяла его с собой на прогулку. Митя сидел и плакал. Вошла няня. — О чем ты, Митенька? Что случилось? — спросила старушка, подходя к мальчику. — Мама уехала, не взяла меня с собой. — Отчего же? Или нашалил? Напроказил? — спрашивала няня, делая вид, что ничего не знает. — Нет, я не шалил. — Так за что же тебя оставили дома? — За чижика. — Как за чижика? — Я что-то и не пойму, мой милый. Ты что ж ему сделал? — В клетку посадил. Мама и говорит, его ты не жалеешь, и я тебя не буду жалеть. Вот оно что! На себе, мол, испытай, какова неволя. Ну-ка пойдем посмотрим, что поделывает твой чижик. Митя нехотя последовал за няней в соседнюю комнату, где над окном висела клетка с чижиком. Птичка сидела на жердочке, печально поникнув головкой. «Гляди-ка, Митюша, и ему скучно, тоже хочется в поле, а ты вот его запер». Мальчик из-под лобья посмотрел на птичку. «И ему скучно», — повторила няня. «Ты его запер, а тебя — мама». Слыхал пословицу «как аукнется, так и откликнется»? Митя помолчал и промолвил. «Я хочу гулять». А чижика запер? Ну, пускай и он гуляет, я его выпущу. А он ко мне прилетит обратно, погулявши? Что еще выдумал? Ведь я же не все буду гулять, вернусь домой. Да разве клетка ему дом? Где его дом-то, ты не знаешь. Он, поди, домой тоже полетит. Митя посмотрел на чижика и произнес снова. «Выпусти его, няня. Нельзя без маменьки. Вот вернется, ты ей и скажи сам. А гулять?» «Нагуляешься. Ведь чижик сидел, скучал. И ты посиди». Через 2 часа вернулась домой мама. Мальчик выбежал навстречу. «Мамочка, не хочу я держать чижика! Выпусти его! Выпусти!» Слезы бежали по лицу Мити. «А, понял, что воля дороже орехов и пряников. Понял?» «Да!» «Так-то, дружок, чужая боль не больна!» Думал, экая важность, если чижик сидит в клетке. У него сахар, зерна. Вот испытал на себе и понял. Выпусти, мамочка. Иди, выпусти сам. Митя побежал в комнату, где висела клетка. Взобравшись на стул, он отворил дверцу клетки. Чижик спрыгнул с жердочки, чирикнул, выпорхнул в отворенную дверцу и вылетел в окно. Он весело запел, поднялся ввысь и исчез за деревьями сада. «Вот это хорошо», — сказала мама. «Всегда всех жалей, дружок, если хочешь, чтобы тебя жалели. Митя побежал к няне и объявил ей, что выпустил Чижика. Няня тоже похвалила мальчика. — Вот и ладно, Митенька, — сказала она. — Зачем мучить пташку? Хоть она и птичка, а Богу жалуется на человека, когда он ее мучит. Бог всякое свое творение слышит. Старушка обняла Митю и поцеловала его.